Глава 29. Виктория. Глаза никак не хотели разлепляться. Голова гудела, жутко хотелось пить. Зато моя совесть проснулась гораздо раньше меня. Испанский стыд. А я всего лишь хотела немного расслабиться, набраться храбрости и довести дело до логического финала. То есть до постели со всеми вытекающими. А в итоге наклюкалась как никогда в своей жизни. Стыдоба. Сладкое вино местного изготовления оказалось с подвохом. На языке раскрывалось терпкой сладостью и ароматами винограда и чего-то пряного, а по факту мой мозг превратился в кисель невероятно быстро. Пытаясь вспомнить события прошлой ночи, я завозилась, но тут же почувствовала спиной горячее тело и невольно вздрогнула. Ощущения были сравнимы с ударом тока, кожа к коже. Именно так мы лежали с Денисом, а его теплое дыхание щекотало мне шею. Тяжелая рука обнимала меня за талию, а длинные пальцы касались низа живота. Распахнув глаза, первое, что я увидела, было мое свадебное платье и вуаль. Наряд аккуратно висел на спинке кресла, но комнату я узнала не сразу. Так и не смогла вспомнить, как мы оказались в большой спальне. Но слегка завядшие лепестки, рассыпанные по полу и кровати, подсказали, что локация была выбрана и подготовлена заранее. Плотные шторы были задернуты, но лучи солнца, пробивающиеся в щелки, подтверждали, что восход был не менее чем пару часов назад. Окно было приоткрыто, и легкий ветер колыхал завесу, но со двора доносился лишь шелест листвы, приглушенный звук прибоя и щебетание птиц. Денис не двигался и дышал медленно и глубоко. А мне вдруг захотелось сбежать. «Как? Ну скажите, как я могу смотреть ему в глаза после того?» «А после чего, собственно?» «Ведь последнее, что я помнила, это как прошу его о брачной ночи и лживых признаниях. И ведь он признался. Это я помнила четко. Не задумываясь, признался в любви и заверил, что это правда. А я? Что было потом? Еще я помнила наш странный поцелуй на краю утеса, после которого воспоминания резко обрывались. Осторожно приподняв одеяло, я обнаружила, что спала не совсем голая. Трусики все еще были на мне, и хотя пальцы Дениса по-хозяйски расположились под резинкой белья, судя по всему, близость между нами так и не случилась. Боясь разбудить Дениса, я попыталась выбраться из его крепких объятий, но добилась лишь того, что мой фиктивный муженек заворочился и, подмяв меня под себя, закинул ногу на мое бедро, а его горячие пальцы скользнули мне в трусики еще глубже. «Денис!» — боясь шевельнуться, прошептала я и, чувствуя, что в попу упирается нечто внушительное, вдруг запаниковала. «Денис, отпусти меня!» Вздохнув, промычал он и, зевнув, начал поглаживать пальцами у меня между ног. Я вытянулась по струнке, пытаясь свести ноги плотней. А Денис хмыкнул и невозмутимо пробормотал. «А куда это ты собралась? Я еще обещанный долг не отдал». «Какой долг?» Немного заикаясь, выдавила я и, почувствовав настойчивое проникновение его пальцев, охнула и закусила губу. «Как какой? Супружеский, конечно же», — проворчал Денис и, покрывая мою шею нежными поцелуями, напомнил. «Брачная ночь и всё такое. Ты уже забыла?» «Ага, ведь и правда забыла. Но признаваться в посталкогольной амнезии было стыдно, поэтому, стараясь не обращать внимания на ласки и настойчивые поцелуи, постепенно превращающие меня в желе, я попыталась выкрутиться. «А разве мы не уже?» Чувствуя, как краснею, уточнила я охрипшим голосом. «А ты реально не помнишь?» Тихо рассмеялся Денис и, не прекращая сладкие домогательства, добавил. «А я думал, притворяешься. Сейчас же уже не ночь?» Плавясь под горячим телом, я привела еще один довод. Но у Дениса на это нашелся ответ. Нагло раздвинув коленом мои ноги, он устроился поудобнее и, продемонстрировав мне свою боеготовность, потерся стоячим членом о давно влажные трусики, поймал пальцами мой подбородок и, вынудив посмотреть в глаза, улыбнулся. «Ночь, день, утро. Какая разница? Я люблю тебя круглосуточно». «А ночью правда ничего не было?» Пролепетала я и, гулко сглотнув, покраснела. «Ну что я, по-твоему, гамадрил какой-то пользоваться бессознательным телом? Хочу, чтобы ты все чувствовала, помнила, наслаждалась, участвовала в конце концов». Ничего вразумительного ответить я не смогла. Да и не успела. Склонившись, Денис накрыл мои губы своими и, надавив пальцами на щеки, проник языком в рот. Его руки скользнули по бедрам, талии, переместились на живот, а потом сжали грудь. Горячие губы проложили дорожку поцелуев по шее и сомкнулись вокруг напрягшегося соска. День, ночь, утро. Действительно, какая разница, если я хочу его, а он меня? Постановая, я развела ноги шире и, зажмурившись, положила руки на широкие плечи Дениса. Погладила круговыми движениями, поддразнила ногтями, а потом зарылась пальцами в коротких взъерошенных волосах, отчего Денис вздрогнул и одобряюще заурчал. Он ласкал меня долго, медленно, продолжая дотошно отслеживать любую мою реакцию. Иногда замедлялся, продлевая томление, или становился напористей, доводя меня до дрожи и громких вскриков. Доверившись ему полностью, я даже не заметила, когда трусики куда-то испарились, а входа в лоно коснулась упругая и горячая плоть. Проникал он дразняще медленно, осторожно, и когда вошел до упора, меня уже трясло от жгучего желания, а голос охрип от стонов. Наша близость стала продолжением волшебной ночи, где свадьба была фарсом, но, сплетаясь в одно целое, мы были настоящим. По щекам текли слезы, а я хотела продлить этот миг как можно дольше. Примерно вечность. «Вика», подводя меня к пику наслаждения, позвал Денис, а когда я распахнула глаза, он хрипло произнес: «Скажи мне, ты умеешь врать?» «Да», — едва слышно отозвалась я и, скрестив ноги на его пояснице, добавила: «Если очень нужно». «Не представляешь, как нужно», — ускоряя движение, простонал Денис и, стиснув зубы, прорычал: «Скажи, что любишь. Скажи, прошу тебя. Мне это очень нужно». От нахлынувших эмоций и ощущений я всхлипнула и, падая в пропасть экстаза, прошептала: «Люблю. Я тебя очень люблю».